Глава 18. Эпиграф. Так, отрезвился я сполна. Мечтанье с глаз долой, и спала пелена. Теперь не худо б было сряду на дочь и на отца, и на любовника глупца, и на весь мир излить всю желчь и всю досаду. Александр Грибоедов. В четвертом классе им было задано выучить Бородино. Я кол на голове Гришиной тесала. Выучил, проклиная и понося стихи меня. Оказалось, что выучил он единственный во всем классе, а больше никто и ничего. И прославился. Получил не одну пятерку, а три. Три раза прочел одно и то же, три пятерки получил. Вот как надо. Этот факт стал известен следующей учительнице по литературе, и она возложила на него все свои надежды. И пусть будет школьный вечер поэзии, и Гриша, никто иной, прочтет монолог Чацкого. Принялась я тесать кол на тему «Горе от ума». Посчитала, что надо по меньшей мере прочесть все сначала, целиком. Читали с ним вслух по очереди, по сценам. Тащили, как бурлаки по Волге. Но мальчик мой не понимал смысла происходящего. Досталось Грибоедову эпитетов нелестных. О чем вообще речь? Какие такие молчалины и фамусовы? А мы в своей молодости понимали. Откуда-то были представления о чести, как говорится, и достоинстве. Но дочитали. В последнем монологе, где Чацкий всех честит, Гришка почувствовал к нему что-то родственное. Тут и я, с интонацией, модуляцией, артикуляцией и жестикуляцией. Раздумье. Как же приодеться? Фрак, шлафрок, широкий боливар? Не то, не то, не то. Что ж, черный свитер, черные брюки, черные ботинки. Хотя он хочет плащ и шляпу с полями. Наступило то самое утро. Переживаем, вместе входим в роль, жестикулируем, декламируем. «Где оскорбленному есть чувство уголок?» — скрывается в туалете. «Вот, положила твой сценический костюм, ботинки почистил?» «Карету мне, карету!» — вылетает к лифту, сшибая соседей. Я еду вслед с фотоаппаратом. В зале первые ряды усажены публикой начальных классов. Она привычно задирала ноги на впереди сидящих и строила рожки. Происходила бледная декламация, переслоенная музицированием робких музыкантов. Вышел Гриша. Да, но почему в домашней рубашке и кедах? Бедный Чацкий. С ним что-то случилось? Под сурдинку продолжались щелчки и смазы друзьям. Нет, Гриша не довел до сознания юного зрителя тон дворянского салона, переплетение отношений, иерархию знатности, триганства, дуновение вольнодумства. Нет, не то. Вдохновенная жестикуляция — вот что. Бурные модуляции, обличительные интонации — все признаки неравнодушия, истинного жара. Младшие и старшие классы перестали строить рожки. «Где оскорбленному есть чувство уголок? Карету мне! Карету!» И побежал вон со сцены в двери. Буря аплодисментов. Сейчас дед не кричат «Браво, бис!», а просто визжат на высокой ноте, и значение этот звук может иметь противоположное, но в случае Чацкого однозначно было восхищение. Учительница сияла, сказала мне, что мальчик мой достоин награды. Я поняла это как лишний балл, компенсацию за грамотность, ведь пишет мальчик «чаща», «фищество» и так далее. Гриша полюбил Чацкого. Он читал его еще в нескольких местах, мне неизвестных, а однажды сам рассказывал в сквере, стоя на скамейке, и ему прохожий подал 50 рублей. Мы еще объезжали детские развивающие и укращающие организации, но поняли, что жить нам со своими тараканами. Дед, не удивляйся, это фигура речи, на своем месте. Воровать денежки, драться с Машкой, ходить вечерами по темным закоулкам. Но что, что я могу сделать? Что изменить? Найти нечто увлекательное, чтобы не отпускало, захватило? Фольклорный детский клуб. Фольклор — это и есть то самое. Эх, как я с молоду пела, как плясала, как свистела в четыре пальца казачью песню. В саду дерево цветет, а Казакова поход идет. Эх, раз, эх, два, горе не беда, а Казакова поход идет. Как готова была все бросить, в омут народной песни броситься, утонуть. Таланта не хватило. Фольклор — трудное искусство, очень изысканное. Я всю Москву переискала и нашла Грише детскую фольклорную студию. У Гриши ведь талант. Вот уже ездим мы на занятия. Заезжаю за ним в школу. Час пик, пять пересадок, на другой конец города. Тяжело. Но зато какое же там красивое искусство. Какие ж красивые дети. Девочки в сарафанах узорных, парнишки в вышитых рубашках. Как преображаются. Это не техника, это игра. И личики играют, и ручка белая выписывает лебедя. А Гришка лучше всех, это мне так кажется, тоже в рубашке вышитой. Вот он с вольной русской грацией, раскинув руки, поигрывает, притопывая пяткой, пройдется перед хороводом. А вот хоровод рассыпался на пары, и каждый парень должен девочку на танец пригласить. Но тут является та самая, только в таком случае смущенная улыбка. Он топчется, пока всех барышень разберут, ему достается последняя, какая-нибудь Дуня четырехлетка, которую притащили сюда, потому что дома не с кем оставить. Он танцует с Дуней и так легонечко кружит ее за талию. А где там талия? И коленки подгибает, чтобы как-то вытянуть ситуацию. Звездный мой мальчик. Отчего звездный? Он такой. Обычный мальчик, скажут. Учительница его чаще всех выгоняет из класса. Но он спас моих взрослых детей от сумеречной безнадежной жизни. Он говорит Егору. «Привет, Егор, как я рад, что ты пришел!» Егору давно такого не говорили. Нас с Гришей будто бы подхватила, понесла песня, рожденная не сочинителем, а людьми, лесом, полем. Были песни длинные, протяжные, «Рождество Христово празднуем», были святочные гадания, всего было. Летом в деревне на Тусин день рождения, что ли, на два голоса, я верхний, а у Гришки-то низкий, мужиковатый, с хрипотцой, в саду дерево цветет. А спевший Гриша в пляс пустился, да в присядку, да как полетят с него сапоги в разные стороны. Это я разыскала где-то старую порыжелую кирзу, да здоровенные, мужского размера. Смеху было. Гриша быстро рос, трижды надо было ему справить новые рубахи, белую, красную и снова белую широкой вышивкой. Предложили мне в клубе заказать ему порты, шитые по старым выкройкам, чуть ли не из домотканого материала. 600 рублей. Да-да, конечно, только денег с собой нет, принесем. Идем с Гришей на следующее занятие. Скользко. Упала я, рассекла бровь, лицо в крови. Гриша, вот магазин продуктовый, зайди, купи себе сникерс, разменяй 1000 рублей и поезжай сам без меня. Знаешь тетю, которой надо отдать 600 рублей? Она тебе шила старинные штаны. Приехал. Деньги отдал? Да. Штаны давай поглядим. Очень интересно, какие в старину носили. В конечном результате выяснилось. Сникерс съел, деньги прикарманил, а наплел, что отдал одному папе одной девочке. Мне-то каково смотреть бесстыжими глазами. И про этого папу. А ему еще и сапожки дали, шевровые, по мерке сшитые. Еще и рифленку на подошву приклеил сапожник, чтоб не скользили. Большой концерт на большой сцене. Гриша должен из школы подъехать, я его жду с его костюмом. Ему там кадриль плясать, танец умственный, красивая геометрия, Россия в XIX веке увлекалась. Прождала я, стоя у входной двери, не дождалась. Ждала девочка, пара его, истерзалась. Сломалась большая кадриль. Не пришел Гриша, да просто так. Я в горе, а он нет. Все, значит, бросаешь. Отвези сапожки. Отвез. Звонят, сапожки верните. Много раз еще буду проваливаться сквозь землю. Слава Гришина, художественного чтеца, переходила из класса в класс. В 9-м учительница размечталась поставить каменного гостя ради Гриши, Дон Гуана, и Грише мечтательность передалась. Он видел себя со шпагой, во всем черном и в плаще с красным подбоем. Я не представляла, как же надо нам мучить друг друга, чтобы освоить такой громадный текст. Но учительница воскликнула: «Это же Пушкин, дескать, он все уладит». Она приглашала артистов по воскресеньям к себе домой, устраивала чаепитие, кормила салатиками, но дело все не с места. И Донна Анна бревно бревном, по ее словам. Мне не очень нравилась роль, собственно, для Гриши, так прямо совпадающая с его естественной ролью в данном месте и отрезке времени. Он, отмеченный знаками внимания, украшенный фенечками, подношениями учениц младших и старших классов, слишком-слишком вошел в образ и каждый раз говорил: «Я однолюб». А общая философская концепция маленьких трагедий и, в частности, «Каменного гостя», над которыми размышляют пушкинисты и литературоведы, в лоб понята тинейджерами аналогично серии анекдотов «Муж вернулся из командировки» и принята как руководство к действию. Но остановиться процесс уже не мог. Милада Андреевна купила пластмассовую саблю и подарила Грише черную рубашку. Джинсы и кроссовки дополнили внешний облик и доставили мне душевный дискомфорт. Я не видела этого, не была на спектакле. Учительнице я сказала, что лучше бы играть Сирано де Бержерака, но есть сомнения, Гриша не пойдет на то, чтобы приклеить нос. А красавчик Кристиан — это не первая роль, не для Гриши. Но Милада Андреевна пошла на все. На выпускной концерт она решилась на Гришу без носа. Последняя сцена — смерть Сирано. Я опять не пошла, не видела.